Здравия, уважаемые слушатели и зрители Народного славянского радио. Я Елена Андреева, и это программа «Пространство женщины». Мы продолжаем наши задушевные жизненные беседы с Алексеем Орловым. Здравия, Алексей. Здравствуй, Елена. Здравствуйте, дорогие друзья. Я внимательно изучила комментарии, которые были написаны к нашим прошедшим программам. И вот в одной из программ, а именно «Почему распадаются семьи», был такой вопрос, вернее, даже пожелание, что вот заявлена тема «Почему распадаются семьи?», а на самом деле говорили о другом. Но мы тогда говорили о переезде на Землю, что там возникают трудности, и поэтому распадаются семьи. Я предлагаю сегодня продолжить эту тему, но уже в каком формате рассмотреть ее? Возможно, почему распадаются семьи? Очень часто возникает такая иллюзия у людей, что, а может, проще жить одному? Вот на самом деле, проще ли жить одному? И кому проще жить одному, мужчине или женщине все-таки? И вообще, можно ли жить одному и нужно ли жить одному человеку? И как исправить ситуацию? Исправить ситуацию в чем конкретно? Чтобы семьи не распадались. А то ты подвела, как жить к одному, я думаю. Но сейчас будем говорить. Ну что ж, на самом деле актуальная проблема на сегодняшний момент. Семьи распадаются. И, как мы с тобой выяснили, распадаются и в поместьях, и в общинах. И где только не распадаются. Но ведь причина, наверное, в первую очередь не в самих этих общинах, а в том, что у людей в голове. Потому что если мы понимаем, что семья – это в первую очередь отражение соединения людей на многих планах, например, мужчина и женщина, то тогда семья становится цельная. Вот если этого объединения нет, тогда и целого нет. Должен быть некий образ, некая цель, то есть целое представление, цельный образ. Зачем? Для чего? Почему? Как? И вот когда мы это все понимаем, тогда попробуй нас водой разлить. Попробуй нас разделить. Да ничего не получится. Если же этого нет, то тогда как ты не старайся что-то людям рассказывать. Ай-яй-яй, нельзя расходиться, надо жить вместе, дети страдают, общество страдает. Ничего ты не добьешься. И вот это представление цельного, оно на разных этапах жизни может быть совершенно разное. Вот, например, известна такая фраза «стерпится, слюбится». Ну, ведь фраза такая своеобразная, она не очень хорошая, на мой взгляд. Это идет со времен домостроя. А домострой – это уже предрассыпное устройство общества. Когда вот общество начнет рассыпаться, тогда будут жесткие правила для того, чтобы оно хоть как-то сохранилось. Вот от домостроя была любовь, счастье, радость. И не было такого, что выходишь замуж или женишься, и батька так решил, и все. До домостроя все по-другому было устроено. Там, я еще раз говорю, любовь, радость, счастье и понимание, для чего это все происходит. А во времена домостроя уже особо никто не смотрел. Любишь, не любишь. Подходишь, не подходишь. Вот был вопрос. Почему? Потому что тяжелые времена были. Надо было родам выживать. И поэтому появилась эта фраза «стерпится, слюбится». Но наш ли это формат? Хотя, с другой стороны, вот так если разобраться, мы сейчас что, живем лучше, чем во времена какого-нибудь там грязного средневековья? Ну да, чистенько вроде все. Вроде бы и дворники есть, и техника есть, и вроде бы в навозе не утопаем. Но чистота внешняя еще не означает чистоту внутреннюю. И если мы посмотрим, что у нас происходит с обществом, как мы живем, то когда смотришь здравым взглядом, ужасаешься над тем, что происходит. Вроде бы чистота, а чистоты-то в сердцах нету, радости нету. Если радость, то это подмененное ощущение радости. Это какое-то представление восторженности, яркости, веселье, но радости нет. Но вернемся к этой фразе «стерпится, слюбится». Вот когда нужно было выживать, то люди понимали цель – выживание. Выживание. Что значит выживание? Надо друг за дружку держаться, надо мусор из избы за порог не мести, надо нарожать больше детей, потому что по статусу, вернее, твой статус определялся помимо там наследствия, которое тоже не совсем наше, по наследию, да, определялся еще по количеству детей и по хозяйству. Вот если крепкое хозяйство, много детушек, все они здоровые, значит, такая семья в почете. И вот у людей была цель очень простая – выживание, где статус хозяйства и дети. И поэтому стерпится, любится была. Но, опять же, цель, представление общее. Но до этого же были какие-то другие цели. Например, не только чтобы выжить в семье или общине, а чтобы не выжить, а жить в благоденствии, в радости, в достатке всем миром. Не маленьким миром, мирком, а всем миром. Всей державой, всеми людьми, которые в этой державе есть. И вот тогда цель более широкая была, дальновиднее. Если здесь стерпится, слюбится, мы воспринимаем цель – это мы и дети, но в лучшем случае где-то до внуков, то в державности мыслили жизнями. Что будет, если я рожусь еще раз здесь? Что будет, если я сделаю так моим прапраправнукам? И тогда другие совершенно были представления о жизни. И тогда нельзя было подбирать, как это скот подбирают. Подходит вот бычок такой, там, да, коровка такая. Что получится, да? Да, что получится, чтобы здоровое потомство было. Ведь не только здоровое потомство. И вот мы сейчас стоим на таком этапе своего развития, когда это требуется осознать. Мы что, хотим племя улучшить? Да, нужно улучшать, потому что дохляков очень много появилось. Мы это видим. Если в мои годы отбраковка парней происходила в небольшом количестве, когда в армию шли, то сейчас отбраковка через одного чуть там уже не идет. А во времена, когда мои деды жили, там что такое отбраковка? Как такое может быть? Было непонятно. Да? То есть племя улучшать тоже надо. Тоже надо улучшать наш вид, тоже надо следить за здоровьем. А раз так, значит, нам необходима свою продовольственную безопасность, да? Чтобы мы продуктами нормальными питались. Надо, чтобы воздух был чистый, надо, чтобы вода была чистая. А это невозможно без власти народа. Ну, невозможно. Потому что если народ делегирует свою власть непонятно кому, а большинство людей даже не знает депутатов, которые от их имени якобы выступают. Ну, все такое, ну, в парламенте, в Думе, да, а мы даже не знаем, вот какого округа. Оказался из нашего округа, да, и он голосует за меня, что-то там принимает. Поэтому улучшить все вот эти составляющие нашей жизни без власти народа невозможно. Поэтому нам необходимо заниматься и построением власти. Вот тогда можно говорить и про улучшение экологии, и чистоты продукции, и много-много чего, и про образование, обучение, ну и так далее, и тому подобное. Вот если мы все это понимаем, вот тогда у нас цель большая становится, нежели чем просто выжить, держась друг за дружку. И вот когда появляется большая цель, вот такую семью не разбить. Вот тогда мы понимаем, ради чего я живу, ради чего моя жена живет, ради чего наша вся семья живет, наше общество и весь мир ради чего живет-то, да? И вот когда у нас есть общие цели, общие интересы, исходящие из целей, общий труд, общие задачи маленькие на один день, на два дня, на год вперед, мы понимаем выгоду свою, своих родов, общества и всего мира, вот тогда и семьи крепкие. Ну как, вот если мы с тобой живем под одной крышей и думаем на жизнь вперед, как мы можем быть соперниками, конкурентами? Как мы можем друг друга не понимать? Когда есть цель на жизнь, ты живешь счастливо. А когда у тебя цель просто выжить, ты живешь как раб, как скот, которого загоняют куда-то, понукают, помыкают, пинков дают. Поэтому одна из главных причин – разрушение семей. Отсутствие общего мировоззрения, понимания цели и стремления эту цель достичь. А вот теперь скажи, большинство семей как живут? Вот мужчина, женщина, и вот они дома сидят, о чем они говорят, что они обсуждают? В основном обсуждают, хватит ли денег до зарплаты, на что нужно эти деньги потратить, сколько нужно денег, чтобы поехать в отпуск, одеть детей, обуть или еще что-то, или купить что-то такое глобальное. В основном идут финансовые вопросы, обсуждаются. Есть, конечно, более мудрые женщины, которые интересуются делами своего супруга. А что там у тебя на работе происходит? А как у тебя дела, как у тебя отношения, что нового было? У детей есть, интересуются, что происходит в жизни. Но это так в идеале, это хорошие семьи. Я, может быть, говорю, как бы хотелось бы, да? Ну, а в современных семьях, да, ну, все пришли, все собрались хорошо. Вроде все тут по счету посчитали, раз все дома присутствуют, обсудили какие-то вот жизненно важные планы, и все, уже некогда разговаривать-то. Потому что в основном, особенно в Москве, время куда уходит? Встать утром пораньше, час потратить на дорогу до работы, полтора, целый день провести на работе, а потом приехать, опять потратить там часам к 8-9 домой. Это называется просто собрать что-то быстро, чтобы сесть, покушать, и сил уже нет разговаривать вообще о чем-то. Ну, иногда еще говорят про политику. Может быть, про какие-то события в другой стране, которые нам в большом количестве показывают. Что там творится у них? Ой, как у них плохо, ну, значит, у нас хорошо. Что там их президент дурак сказал? О, ну, наш сказал, молодец, да? Что там эти там? О, а у нас вообще хорошо. То есть, это отвлечение на каких-то там чужие проблемы якобы, да? На какие-то разговоры, которые никак не... Или у соседей что творится, ну, у соседки, у соседа, да. А вот на работе у коллеги. Да, сплетни, вот эти все. Да. Вот последние новости, большинство, вернее, новостей, у них обязательно есть раздел сплетни. Когда вроде бы сначала рассказали о чем-то, что якобы на самом деле есть, а потом начинают сплетни. А что там у соседей в стране? А что там в каком-то регионе? А где там на Марсе и так далее? Сплетни, сплетни, сплетни, сплетни. И народ живет этими сплетнями. Но вопрос тогда, какие цели-то вообще? Что обсуждать эти сплетни? Обсуждать то, что нас не касается никак? А что вы сделали для того, чтобы обсудить, что касается нас? Или что вы сделали для того, чтобы решить проблемы, которые касаются нас? А что вы сделали, чтобы избежать этих проблем, которые касаются нас или которые нам создают? Вот этот вопрос, на мой взгляд, наиболее важный сегодня. И если мы это не понимаем, то мы будем заниматься чем угодно – сплетничеством, какими-то глупостями, превращаться или быть рабами, которые уходят на работу для того, чтобы заработать деньги, чтобы потратить их на что угодно, кроме своей жизни, либо чтобы просто выжить. Но, на мой взгляд, это неправильно. На мой взгляд, это противоречит нормальному образу жизни человека. И вот отсюда как раз и рождается то, что жена бежит на работу скорее, да, чтобы решить свои проблемы. Потому что если она не заработает деньги, то будут проблемы дома, значит, и у нее проблема будет. Ну, заодно посплетничать, она же продолжает сплетничать, заодно встретиться с подружками. Показать свои обновки. Показать свои обновки, которые она купила на те деньги, которые заработала. Ну, мужички занимаются похожими делами, только там с плюсами и минусами. Ну и что? А потом они в семью приходят, вот там у них было развлечение, там у них была работа, что-то интересное. А здесь... Ну что, жена в халате с бегудями там или с чем-то еще. Сейчас бегуди, наверное, не ходят, не носят, не знаю. Муж какой-то это, в каком-то непонятном одеянии, в майке каких-то, в вытянутых трениках, в тапочках. Где тот мужчина, который меня в ЗАГС вел, который на руках меня нес? Или где та женщина, с которой я в ЗАГС вошел, которую я на руках нес? Да? Где она? Потому что у многих девушек, как мы уже говорили в одной из передач, цель жизни – выйти замуж. Цель жизни – это пышная, красивая свадьба. Чтобы как у всех. Чтобы как у людей. Чтобы счастье было вот так вот. Но свадьба-то прошла. Или есть люди, которые переезжают на землю. Цель – переехать на землю. Об этом тоже говорили неоднократно. Но переехали, а дальше что? Дальше жизнь. А к жизни не готов, потому что цель исполнена. Переезд на землю состоялся. И вот такие мелкие цели – это маленькие-маленькие шаги. Они постоянно присутствуют в нашей жизни, в жизни наших семей. И когда шаг одного ускоряется, а у другого замедляется, либо один чуть-чуть левее, другой чуть правее, интересы расходятся. Нет соединяющего интереса. Нет интереса свадьбу собирать. Она же была. Нет интереса переехать на землю. Уже есть. Нет интереса народить детей, уже ребенок есть, и с ним надо заниматься, его надо обслуживать и прочее-прочее. Проблемы, школа, детский сад. Так что, когда уходят интересы, начинают разрушаться семьи. Вот наша задача, на мой взгляд, понять цель жизни каждого, для чего мы приходим, то есть родовую нашу цель, да? Для чего я пришел? Почему мне род дал такое задание здесь появиться, здесь себя проявить? Дальше роду надо дать ответ, это породить детей. А без семьи-то нормально детей не породишь. Значит, надо кого выбирать-то? С кем встречаться? Не с расфуфыренной девахой, не с парнем, который там сидел на гречке, чтобы показать, какой там стройный, там ходил, как культурист занимался, чтобы показать, какие у него мышцы. Через лет 5-10, если он этим не будет заниматься, мышцы у него превратятся во что-то непонятное, и пузико вырастет, и деваха станет какая-то такая тоже непонятная. Вот мы не видим человека вперед, мы не видим человека в старости, не в дряхлости, а в старости. Например, через лет 40 какая у меня будет жена? Через лет 40 какой у меня будет муж? Вот сейчас мы такие, а что будет через 40 лет? А какие у нас будут дети, внуки будут к этому времени? Каких мы детей народим? И вот это все обязательно так или иначе отражается на семье, на ее усилении либо ее разрушении. Вот это очень все просто. Многие скажут: Алексей, что ты там придумаешь? А вы просто проверьте. Просто возьмите и проверьте. И вы, когда проведете вот такой вот анализ, поспрашивайте у людей, вы с удивлением отметите для себя, что на самом деле большинство семей разрушаются, когда заканчивается общая цель. Ну, бывает часто так. Люди начинают жениться, либо выходить замуж из-за секса. Вот так вот все, прям все там кипит, все там горит. Побежали скорее в ЗАГС, чтобы уже к нам никто не сказал. Официально. Да, официально. Узаконивание проституции, это называется. Не ради детей, не ради внуков, не ради мира, не ради державы, а только чтобы свои животные, эти инстинкты. Но все мы же через это проходили. Но у кого-то это ярче, у кого-то менее ярче. Но это было. И во многом выбор своего будущего супруга либо своей будущей супруги исходило из этого тоже. К сожалению, мы должны же это признать. Мы тоже смотрели на то, а какая она или какой он. Какие ноги. Какие ноги, какие там эти, какие Тали. Там эти. Да, да, да. Какой он там такой. Да, кто-то по здравомыслию обращал внимание на что-то другое. Да, у кого-то это меньше было выражено. Но так или иначе, люди, отравленные цивилизацией, они смотрели на половую составляющую. Да надо смотреть, понятно, для улучшения рода надо смотреть на это. Но если ты берешь какого-нибудь такого вот кривого и косого, и там непонятно какого, какие у тебя будут дети? Либо если ты берешь там такую же партнершу, да какие будут дети? Понятно, надо смотреть. Но не ради же секса. Ну, хорошо, сделали все дела. Через 2-3 года вам это надоело. Дальше чего? Разбежались. Разбежались, чтобы новых партнеров искать. Да. Вот это вот шалтай-болтай. Вот это шалтай-болтай выходит из того, что кроме секса у людей, видимо, представлений нет. Поэтому и свадьбы, чтобы показать, какие они крутые. Какая я невеста, какое у меня платье лучше всех, какой у меня букетик, какой у нас тортик, где мы это проводили, сколько было гостей, как там кто-то выпил, не выпил, чтобы потом повспоминать. Вот ради вот таких вот глупостей все происходит. Ведь свадьба, мы уже с собой говорили, это не гулянка. Это серьезное что-то, серьезное для продолжения рода, для сбора сил своего рода, аккумуляции. А для чего? Для того, чтобы дети были, для того, чтобы крепкая семья была, чтобы вместе жить, роем жить, маленький рой создать, влиться в большой рой. Но вот это все влияет на наши семейные отношения, все наши вот проблемы в голове. Да, я согласна с тобой. И хороши те семьи, и куда и мужчина идет с радостью даже после длинного трудового дня в то пространство, где ему хорошо. И женщина идет туда, где она знает, что ее оберегают, заботятся о ней, лелеют ее. И опять же, тут завязано на отношениях мужчины и женщины получается. Вот, я к чему это говорю? Недавно на первом канале, на центральном канале телевидения транслировался один фильм. На мой взгляд, очень тяжелый фильм. Но смысл этого фильма был вот именно отношение к женщине. Времена дореволюционные, революционные, начало революции, как раз вот это месиво, когда непонятно было, пришли белые там в деревню взяли, да, пришли красные в деревню взяли. А она вот обыкновенная женщина, от которой там, с которой не стал жить муж, как ты говоришь, вот жить, выживать, чистота отношений, да? Вот как раз вот то время, когда нужно было выживать людям, там, ну, не приглянулся, не стал он ей жить. В результате там ее, получается, как насиловали, она рожала ребенка. Второй раз там насиловали, одни пришли, другие пришли, она рожала ребенка. Она тянула этих детей, растила сама, выбиралась из разных страшных ситуаций. И я вот подумала о чем. Ну, ладно, в этом фильме там вымысел, сказка, но в каждой сказке, как говорится, есть доля правды. На самом деле были тяжелые те времена, и отношение к женщине было совсем другое. Так вот, сейчас-то мы тоже видим зачастую, что очень часто мужчина вроде бы женится, но тем не менее ему нужна просто бесплатная обслуживающая какая-то составляющая. И то же самое, как ты сказала, уже женщина, которая ищет себе кошелек, который будет ее обеспечивать. Так вот, отложилось ли это в наших генах, вот те страшные времена, сказывается ли это сейчас на отношении к женщине? Вот именно о том, что и она потеряла свое самоуважение и осознание своей важности как женщины, и у мужчин как-то по-другому в мозгах это отложилось. Ну, я вот как скажу. Дело в том, что у любого человека присутствует, раз мы живем на этой земле, присутствует и божественное начало, и животное начало. И в зависимости, в каких условиях это все проявляется и воспитывается, потом используя воспитание проявляется, что закладывается, то начинает или главенствовать, либо они борются друг с другом, ну или как-то проявляться. Поэтому генетически это у нас не закрепилось. Вот, ну не закрепилось, сколько вы мне не говорите. А вот с точки зрения проявления, да, это проявляется. Вот если бы те времена были светлые и добрые, и если бы с малолетства детям вкладывали уважение к жизни, уважение к самому себе, уважение к людям, уважение к противоположному полу, если бы понимали, что без девочки мальчику не жить, потому что это то, что даст основу будущим его детям. И девочка поняла, что без мальчика тоже не жить, потому что это поможет породить детей, без него нельзя. И они тогда уже выбирали себе и здоровых, и подходящих по всем параметрам там, физическим, и подходящих по параметрам духовным, высшим сущностям, душевным и так далее. А то, что ты рассказываешь, что вот где, там было падение нравов. Там была очень, ну, система выживания. Там включилась система выживания. Надо было просто. То есть самый низкий животный уровень. Да, животное начало. Кто первый, тот и прав. Кто сильнее, тот и прав. Кто заявит первый, тот и прав. Кто схватит, то и. Вот это вот все было проявлено. И поэтому здесь генетически это никак не отложилось. Это отложилось в передаче из поколения в памяти. Как это, знаешь, такая дурная традиция какая-то, отношения. Мужчины стали без уважения относиться к женщинам. И это стало природой. Да, дуры бабы-то, например, да. Женщины стали к мужикам относиться так же. Ожесточившись. Да, они все сволочи, все козлы, от них ничего. Вот он пришел, взял меня, и без любви, без всего. Ну, поговорил бы хотя бы. Какой там переговорил? Репу дал и сделал свое дело. А потом я сиди и там. Вот. И то же самое. Там вот она строила глазки, была такая красавица. А как все случилось, она теперь меня это ни во что не ставит. Сковородкой там может в лоб заехать, там, скалкой и так далее. Вот эти все отношения идут от потери нашего родного. Культуры. Культура. Я не имею в виду культуру, которая сейчас нам вкладывается в голову. Культура – это нечто более высокое. Это культ. Культ первичной божественной мудрости, сияющей. А как в первичной божественной сияющей мудрости может быть что-то гнилое, что-то гадкое, что-то уничтожающее наши рода? Никак. Вот исходя из этого, мне кажется, здесь все очень просто. Первый уровень, самый простой, это запреты, догмы. Второй уровень – это морали. Третий – это понимание мира. Понимание мира, как он и есть. То есть уже проявление совести. Совесть уже отвечает за твои поступки. Ты уже руководствуешься совестью. А четвертый, ты просто не представляешь, как по-другому может быть. Вот четвертый уровень, там уже нет ни догмы, ни морали. Там даже такого понятия, как вот совесть, не совесть. Просто ты живешь так, ты не можешь по-другому жить. Вот эти все четыре уровня, они всегда проявлены. И чем больше людей находится в первой социальной группе, тем жестче влияют мораль тех, кто выше. Да, если совесть есть, это хорошо, а если нет совести, то совсем плохо, да. Влияют эти животные инстинкты выживания, а значит, здесь включаются догмы в большом количестве, здесь включаются запреты, разрешения, правила, установки и прочее, прочее, прочее. И как бы мы ни говорили, что давайте мы сейчас со всеми будем жить по совести. На первом этапе бытия жить по совести можно тогда, когда отваливаются догмы, когда отваливается мораль. Общественная мораль, потому что она может быть кривая, она может быть внедренная, не наша, чужеродная. И вот когда только это все отваливается, как то, что отваливается, когда высыхает от ботинок, вот только тогда наша чистота родовая, понимание жизни по природе может сработать, может проявляться. И это надо все понимать. Поэтому, на мой взгляд, для того, чтобы хотя бы перейти от догм к морали, необходимо эту мораль, светлую, добрую, сеять. Об этом надо говорить. Надо давать сравнения, примеры, включать здравомыслие. А вот вам выгодно так, либо невыгодно? Но вот если вы будете жить так, то будет вам лучше? Будет. Значит, давайте к этому стремиться. То есть развивать еще и логику. Когда догмы отвалились, включается сознание, построенное на логике и на правильной морали, вот тогда есть вероятность, что будет исправление. Люди хотя бы осознанно перестанут делать плохие вещи. И когда мы начинаем жить хорошо, ведь плохие вещи нас ухудшают жизнь, да, а хорошие улучшают. И когда мы начинаем жить хорошо по морали, вот тогда вдруг начинает проявляться у многих людей, которые находились внизу, они же растут, начинает уже разговор про душу, про совесть, про духовность. Обрати внимание, первый уровень выживания крайне редко затрагивает понятие совести. Крайне редко затрагивает понятие, например, там, душевности или чего-то еще. Кто первый встал, да, того и тапочки. Да, в большой семье там чем-то не щелкает, да, там, и так далее. Это все идет как раз вот отсюда. Поэтому, как бы кто мне ни говорил, жить по совести – это очень здорово, и надо к этому стремиться. И делать надо все для того, чтобы люди жили по совести. А что это такое совесть? Как она проявится? Люди, которые ее утопили в чем-то, в какой-то фекальной массе. Те, которые даже не понимают морали общества, у которых нет морали общества. Вот это другой уровень, да? Которые живут хорошо или плохо, здесь, сейчас. Взять, ухватить, убежать, оборвать, угнать, схватить, что угодно, украсть. Ну как с ними? Ты с ними про совесть будешь говорить? Да, у них, может быть, и есть совесть, но они настолько там от нее отдалились, настолько далека голос совести, далек от них, что с ними в лучшем случае удастся говорить по морали. Так вот хорошо делать так, а вот так делать плохо, осуждение. Но мораль всегда подразумевает приличие и неприличие. Вот прилично мы с тобой говорим, улыбаемся, ты отвернулся, тебе спин. Потому что неприлично плевать. В лицо. Да, в лицо. А отвернулось лицо. Плюй, пожалуйста. Не видно, да, все равно. Бросить там что-то на землю. Нельзя, неприлично. А если никто не смотрит? А, да, можно? Никто не смотрит, бросил. Вот. Вот это вот уровень первой, второй социальной группы, где вот жизнь нельзя, запрещено. И мораль. Вот здесь это как раз морали тоже проявляется. Но вот как раз вот первая, вторая социальная группа, как ты говоришь, я так понимаю, что как раз и сами, и женщины, и мужчины не понимают, как и к ним, какое к ним отношение должно быть, и какое они должны к себе отношение сами испытывать. Я думаю, что здесь, наверное, небольшая просто разница. Они сами не понимают, люди. Ну, вот относятся к ней, бьют ее там плохо, там, подарил он ей бусы новые, хорошо, меня любят, значит. Ну да, проявление любви начинает сказываться в каких-либо словах или в каких-либо подарках. Как ты помнишь, «Белый солнце пустыни»? О, там, он меня назначил любимой женой. Да, серия. Гюльчатай назначается старше, он меня назначил любимой женой. Да. Вот эти все проявления, которые, ну, на первый взгляд, глупые, бестолковые, они заложены цивилизацией, заложены тем обществом, в котором мы живем. А сейчас современное общество – все цивилизация. Все. Все средства массовой информации не так или иначе с цивилизацией связаны. Какие-то там журналы, интернет – все это цивилизация. А что цивилизация сеет? Сеет то, что начальник сказал, в чьих руках печатный станок, к которому подключен весь мир, ну, то, в общем-то, и определяет уровень цивилизации, уровень морали, уровень догм. И здесь всегда двойное что-то. Этим можно, этим нельзя. Почему? Ну, они крутые. Им можно. Нет, конечно же, им запрещено. Конечно же. Никто не скажет, что идите убивайте, воруйте. Нет, нет, нет. Никто не скажет. Но случись что, поймали за хвост, он всегда откупится. Всегда сделает так, чтобы его не трогали. Деньги сейчас определяют жизнь человека. Но ведь деньги – это еще не жизнь. И многие очень сильно разочаровываются. Потому что деньги сейчас есть, завтра их нет. И ты ничего не сделаешь с этим. Да даже разочаровываются и с деньгами. Потому что уже перенасыщенность эмоциями, жизнью вызывает пустоту. А дальше что? Да, поэтому здесь в данном случае, наверное, выход очень простой. Надо понимать и снизу, что дальше так жить нельзя, и сверху управлять дальше так нельзя. Тем, кто живет снизу, необходимо понять, если вы наверху никому не нужны, значит, спасение утопающего – дело рук самого утопающего. Нам необходимо, хотим мы это или нет, объединяться. Объединяться вокруг одной понятной большой цели. На большой, на будущей жизни. Понимать какие-то простые шаги исполнения и приближения к этой цели. То есть дорожка понятна, теперь шаги. Понимать, с кем мы это делаем. Понимать, при каких условиях. И только тогда уже финансы подтягивать. А тем, кто находится наверху, надо понять, что если это народ сделает, а вы останетесь в том состоянии, как вы сейчас есть, то в этом случае, во-первых, вас растопчут. Либо свои, либо чужие, когда вы своих подавите, когда они будут противостоять. Ну, вот, например, там придет какая-то полиция, армия и протестующих порубит, да? Но кто-то вам должен дороги прокладывать, обслуживать ваши виллы, подметать в ваших шикарных дворцах. Да. Кого будете набирать? Вы наберете людей иных представлений, иной культуры. Но ведь не факт, что вы им будете близки и хороши. Они какое-то время будут играть роль рабов. Но потом среди них и придется вашим детям, внукам, правнукам жить. Будет ли вы счастливы от того, что ваших детей, как национальное меньшинство, да, богатые, может быть, какое-то время, пинают? Вот это надо понимать. Поэтому уповать на власть, на руководство, наверное, бесполезное занятие сейчас. И поэтому надо объединяться вместе. Но и власти, и руководство надо понять, что если вы свой народ не понимаете, то он становится чужим народом во всех смыслах. Его замещает чужой в конечном итоге народ, потому что свой вымирает. А с чужим народом бывает очень тяжело жить. Поэтому здесь вопрос и к верхам, и к низам. Низы уже многие не хотят жить по-старому. Верхи уже, понятно, не могут управлять по-старому. По Марксу и Ленину это революционная ситуация. Только что хотел сказать. Ты прям говоришь уже ситуацию революции. Да. Вот та же самая революционная ситуация у нас и в семьях, если уж возвращаться к нашим вопросам. Один к одному. Если мы не изменим, сами не изменим, нам никто не будет показывать по телеку вместо дома как два, правильно как правильно строить семью. Да, показывают, как правильно с кем-то, извините, там что-то сделать, как морду там плюнуть. Удачно выйти еще. Замуж, там, да, что-то сделать. Вырвать себе самого клевого жениха. В лучшем случае, причем клевого на данном этапе. Это в лучшем случае. Поэтому все в наших руках. Хотим, чтобы у нас были крепкие семьи. Значит, сейчас надо своим детям, своим внукам, вместо телека и мультфильмов, даже избранных мультфильмов, давать установки жизненные. Не свою глупость передавать, а искать мудрость, все ее вкладывать и сеять в своих детях и внуках. Если мы хотим, чтобы это все опиралось на какую-то базу, чтобы не голодать, значит, необходимо думать о своем будущем. Самому отдельно сейчас не выжить. Фермера, многие фермера, которые имеют по 100, по 200, по 500 гектар земли, казалось бы, земля есть, И техника у них есть, и рабочая сила даже есть. И они что-то выживают, потому что они в одиночку пытаются и произвести, и сбыть, и выжить. И дети видят какой-то каторжный труд, они от них уходят. Многие фермера обращаются, говорят, ну давайте мы что-то начнем уже вместе делать. Приходит сознание, что дальше нельзя. Вот надо понимать, мы можем выжить только вместе, как выживали наши предки. Мы можем выжить, когда крепкая семья. Значит, надо готовить семью. Если самим не удалось, но хотя бы у детей, у внуков подготовить ее. Мы можем выжить, если у нас есть самообеспечение, если мы власть. А власть, когда ты ни от кого не зависишь. Вот что такое власть. Не когда ты кричишь, я власть. Давайте им смысл создадим, и мы сейчас в своей деревне здесь все устроим. Да фигушки. Вы кричите о власти, но вы властью не являетесь. Власть – это когда ты ни от кого не зависишь и на кого-то еще можешь в случае чего повлиять. Вот что такое власть. А когда разговоры о власти – это все ерунда. Власть – это когда продовольствие, я ни от кого не завишу, когда меня окружают такие же люди, которые вместе со мной трудятся, со мной вместе трудится, и мы ни от кого ни от другого не зависим. Когда мы получаем от жизни все, что нам нужно, и не уродуем эту жизнь, потому что власть – это не который вор, ухватить у земли, да, а тот, который бережет свою мать, свою родину. Вот это все власть. Вот это надо понимать. Вот ты как раз ответил частично на мой следующий вопрос, который я хотела задать. Очень часто, к сожалению, случается так, что обеспеченные в основном люди, обеспечены как в финансовом плане, которые имеют определенный достаток, говорят порой, вот чем мне вот так вот париться в этой семье, вот эти разборки заколебали, там вечные скандалы каждый день, мне проще жить одному. Вот, и это говорят и мужчины, и женщины. Вот у меня всегда возникает вопрос, кому проще жить одному-то, мужчинам все-таки или женщинам? И вообще, как это, жить одному, это вообще нужно? Когда-то, может быть, и нужно пожить одному. И в какой, да, и в какой социальной, вот, на каком уровне, скажем так, понятно, человек может жить один? А скажи мне, пожалуйста, мужчины и женщины – это как? Это какие-то представители разных видов биологических? Ну, сейчас уже выходит так. Очень многие говорят, что женщины там с Венеры, мужчины с Марса, мы разные. Ага, понятно. А на Марсе как они почковались? На Венере как они размножались? Наверное. Мудрая мысль. Как же они до наших дней-то дожили, чтобы потом здесь на Земле скреститься? Интересно. Там, значит, были они самопроизводные, самоопыляемые. И вот они сюда, значит, прилетели. Эти с Марса, с Венеры. Для чего? Ну, если они там были самодостаточны, если у них с производством все нормально, зачем тебе лезть в не свою структуру? Ну, глупости. Ну, ладно. Глупости глупостью. Давай разбираться. Так вот, это представители одного вида. Раз так, то такой вопрос. А кому проще жить? Какому человеку проще жить одному? На мой взгляд, никакому. Вот. Угу. Значит, получается, не от пола зависит жить одному или одному, а от каких-то мировоззренческих особенностей человека, от его уровня самодостаточности и от каких-то целей, да? Вот когда мы все это складываем вместе, ну, то тогда и становится понятно, что есть те, которые могут жить в один, очень неважно, мужчина или женщина, и он не чихнет ни разу, даже если он вообще один останется. А есть те, которые, если рядом нет друга, он и двух дней не проживет, в петлю залезет, да? Так что здесь, наверное, нельзя ставить вопрос так, что мужчина или женщина. Есть мужчины, которые прекрасно живут одни, у них порядок в доме, а есть женщины, которые одни, у них бордель полный вообще в доме, такое что-то, зайти невозможно, воняет, грязь везде, там 20-30 кошек бегают, и обои все подраны. И наоборот, есть женщины, которые живут одиноко, но все у них на месте, и есть мужчины, которые живут как свиньи подзаборные, хотя вроде в отдельной квартире. Так что мужчина-женщина, неправильно на кое-что ставится вопрос. Остается вопрос, а для чего жить вместе и для чего жить одному? Вот если мы хотим с этим разобраться, вот тогда надо понимать, на каком этапе человек живет один, и один ли он живет, да? На каком этапе он живет с мамой, с папой, с дедушкой, с бабушкой. Потом на каком этапе он живет с друзьями, отходя немножко от дедушки, бабушки, от папы, от мамы, на каком этапе он отдаляется и уже не со всеми друзьями, а как тебя зовут там Настя, а меня там Зина, давай с тобой кулички поиграем, да, или там на качелях поиграем. Нет, они уже начинают избирательно, с этим дружу, а с этим не дружу. Вот дети вот маленькие же сходятся просто, тебя как зовут, так, а меня так, все, и качаемся, качаемся, и там хихикают. А постарше стали, как-то и взгляды у них расходятся. Хотя вот в одной песочнице росли, да, и смотришь, разошлись. Там уже начинается избирательность. Потом наступает момент, когда к семье дело подходит. И многие женщины понимают, а рожать надо. Рожать, я говорю, тебе хочется родить, либо так надо. Ты знаешь, хочется и так надо. Ну вот, я ничего не могу сделать, надо родить и все. Говорю, ну ты же была там девочкой, ты об этом не думал, сказал, тебе детей не будет. А пришло время рожать там. То есть подходит момент, когда физиологически уже женщина, она не может себя чувствовать женщиной, если нет ребенка. Она начинает на чужих детей смотреть с завистью, маленькие бегают, когда же у меня такие будут, ой, один, два, сколько там, не знаю, ну когда же будет? Ну, а мужчины, у них свое направление, кому-то нравится семейное, ну, если установка правильная, а кому-то не нравится. Многие мужчины – воины, а воин кто такой? Сегодня здесь, завтра там, ну, поматросил и бросил, да? Да. Поэтому здесь… Зависит и от характера, и от пола, и от подготовленности, и от поставленных целей, задач, и там, что, какая мораль в обществе. Так что здесь вот такой разговор, кому проще, на мой взгляд, не совсем правильный. Ведь есть и женщины такие, которые бизнес-вумен, они вообще там, кого хочешь, в рок-бар они завернет, ну и какая там семья. Так что здесь, еще раз говорю, надо понимать все особенности этого вопроса. И вот когда мы уже видим конкретного человека и говорим про него, тогда можно сказать, может ли он жить один, надо ему жить одному, либо не может, или не надо. А если надо, то как? Но в любом случае, мы же не на каких-то исключительных единиц ориентируемся. Мы ориентируемся на наши рода, на наших людей. Поэтому я считаю, что все-таки человек должен, на мой взгляд, долг перед собой, перед родом, перед обществом, перед миром, жить вместе. На каком-то этапе с родителями, на каком-то этапе с окружающими людьми, а на каком-то этапе со своей второй половинкой. Но чтобы создать цельное, надо самой быть полноценной половинкой. Вот полноценная половинка должна быть. Он цельный, как мужчина должен быть. А она цельная, как женщина должна быть. И вот тогда цельная семья получится. Вроде бы цельная половинка мужчина, цельная половинка женщина, но без семьи они все равно половинки. Да, вроде самостоятельно. И вот когда цельная семья, вот тогда только можно говорить. И причем на каждом этапе уровня твоего личного развития к тебе приходит ровно тот, на который ты вот в данный момент готова или готов. Да. Так что вопрос один не один, может, не может, кому легче, не легче, я считаю, неверный. И даже рассматривать его. А я вот считаю, что мужчины и женщины просто, к сожалению, как-то вот обижены друг на друга. Очень много претензий накопилось, очень много обид друг к другу. И мне кажется, вот надо просто понять вот это вот, что все равно в этом мире, если ты желаешь свою половинку найти, все равно в этом мире все равно он есть, и все равно к тебе придет в нужный, самый лучший, самый подходящий момент. Ты знаешь что? Я так скажу. Когда девочка и мальчик дружат, каких-то вот обид редко происходят, какие-то обиды. Но мамы и папы мальчикам и девочкам, или бабушки и дедушки, мальчикам и девочкам так или иначе начинают в уши вкладывать информацию, что бабы дуры, что мужики козлы, какие-то там фильмы, сериалы, книжечки, которые рассказывают о том, что противоположный пол, он вредный, все проблемы из-за них. Что из... в семейной жизни очень много всяких проблем. Да, да. И, казалось бы, дружит мальчик с девочкой, а им в голову это вкладывается, вкладывается, пока у них сердца горят, пока у них там все забито вот этими эмоциями, счастьем, гормонами, радостью. Они это все, кажется бы, не слышат, да это все откладывается. И как только, когда они сошлись, в семье происходит ссора, сразу же всплывает вот это, как вот навозное, это бужижа влили, как будто бы сразу вливается в их семью и начинают. Вариант поведения. А вот мама говорила, что все мужики козлы. А вот папа мне рассказывал, что все такие дуры. А вот это. И все. Вопрос. Кто в них это вложил? Кто эти слова, эти образы им подготовил? Ну, не мы лишь взрослые люди сами в них это вложили. А они просто приняли. Мало того, они дурость своим детям передадут. Они сами их породят и им же передадут. Мальчикам, мальчиково, девочкам, девочкам. Вот эта вражда, она передается не в половых отношениях. В половых отношениях все хорошо. Счастье, радость, комфорт. Вау, полет. А передается вот здесь. Вот здесь все проблемы-то. Как говорил Преображенский. Где разруха начинается. В этой же истории все. Благодарю, Алексей. На мой взгляд, получилась очень интересная беседа. Я думаю, что насколько это интересно и важно нашим слушателям и зрителям, мы узнаем позже в комментариях, как всегда. Дорогие друзья, мы ждем ваши отклики, ваши комментарии. Это Народное славянское радио, программа «Пространство женщины». Я Елена Андреева, Алексей Орлов. Сегодня мы продолжили тему «Почему распадаются семьи?». И я, в свою очередь, от всей души желаю вам человеческого счастья, огромного взаимопонимания и любви. Любви и бережного отношения друг к другу. До встречи. Увидимся, услышимся. Быть добром.